Глава 11. «Отступать! Это была ловушка! Отступать! Шестой отряд, прикройте нас! Мы будем помнить вашу жертву!» Прокричал командир и побежал обратно на свой осколок. Его примеру последовали и остальные солдаты. Бойцы шестого грустно переглянулись и ринулись в бой. Приказы командира не обсуждаются и обязательны к исполнению, даже если требуют застрелиться. Хоть врагов и было в десятки раз больше, чем членов шестого отряда, те выложились на полную. Если умирать, то с музыкой. «Какие они живучие, твари!» – прокричал один из бойцов, что с помощью навыка пробил стальной доспех огромного врага, оставив на боку страшную рану. Однако тот ее словно не заметил и продолжил яростно сражаться. «В голову их надо бить, в го...» Прокричал другой боец, но в итоге сам лишился головы. Тем временем примерно 600 человек пробивались через лес. Их преследовала группировка противников, насчитывающая 1000 воинов. Однако стоило выйти из леса, как они увидели... Увидели врагов, тех, кого они считали мертвыми. 300 воинов стояли на пути людей и, несмотря на многочисленные раны, были готовы к бою. Даже не так. Они жаждали боя, дабы вернуть всю ту боль, что им пришлось пережить. «Проклятье! Всем стоять! Мы проиграли, нет смысла в дальнейшем сражении!» Громко сказал командир и, сложив оружие, сел на землю. Его примеру тут же последовали все оставшиеся солдаты. В пространственном океане не принято было убивать всех подряд. Если враг сдавался, его, как правило, брали в плен, а потом продавали на одном из обустроенных блуждающих островов. Великие ковчеги охотно покупали своих, но, конечно, мало кто захочет заморачиваться с ковчегами малых народов, а никому неизвестных землян так вообще вырежут на месте. Вряд ли кто их выкупит, разве что на еду или в качестве рабов. «Проклятые Тару, когда они научились хитрить, дьявол!» – выругался командир. «Командир, мы проиграли? Нас пленят?» – спросил бледный солдат. «Эти обезьяны-переростки еще не знают, с кем связались. Не забывай, кто наш лидер, и про второй батальон тоже не забывай. А пока не фыркай и жди, когда нас спасут», – ответил командир. Их довольно быстро окружило почти 1500 закованных в сталь огромных воинов. Как командир и сказал, это были Тару, но они отличались от своих собратьев. Их броня была невероятно крепка, они пользовались большим количеством навыков и, самое главное, стали во много раз хитрее. Раненые воины с яростью смотрели на мягкотелых пленников, но им нельзя было их трогать. Убивать безоружных непочетно, плюс их можно выгодно продать, что в итоге усилит племя. Вскоре подбежали 100 тару подростков и ловко связали пленников. Оружие и снаряжение было быстро изъято, а раненым оказана первая помощь. Вместе с пленными стальные воины пошли к стенам ковчега мягкотелых, но вместо пуль и магии, как предсказывал командир пленников, их встретили открытые ворота. Командир мог лишь в неверии открывать рот и хлопать глазами, их крепость пала. Над крепостными вратами удобно расположилось огромное чудище, помесь волка и рептилии. У ворот же стояли несколько тару в полузверином обличье. П.А. Зверотару. Армия вошла в крепость, и пленники окончательно потеряли надежду. За стенами произошла резня, а их лидер был едва жив. Из 1000 бойцов второго батальона выжило лишь 200 с хвостиком. «Терлю, как все прошло?» – спросил Терге, превратившись обратно в Тару. Выглядел он побитым, владыка ковчега оказался весьма сильным, а его телохранители так вообще были какими-то демонами. «О, великий, мы победили, потерь почти нет», — довольно улыбнувшись, ответил орк-воин. В его руке был топор 3-го уровня, полученный из ореха с наградой. Помимо него боец был экипирован различными украшениями, что повышали характеристики и имел несколько редких навыков. «Хорошо, очень хорошо. Найдите врачей, пусть окажут первую помощь пленным», — сказал ТРГ и оскалил пасть в жуткой улыбке. От Сергея он перенял не только хитрость, но и жуткие оскалы. Вскоре всех жителей собрали в центре крепости. Люди были очень напуганы. Обычно это они брали в плен. Впервые за столетия существования этого ковчега они проиграли и были захвачены. Внимание! Капитан экспедиционного отряда номер 277 признал капитуляцию перед вождем племени Тер народа Тару. Условия капитуляции. Безоговорочное подчинение. Передача всех монет выживших и предметов, представляющих ценность для Тару. Блокировка всех функций ковчега, кроме перемещения. Монет у захваченного лорда было весьма много, целых 1,5 миллиона, что для жителей пространственного океана очень внушительная сумма. ТРГ был весьма горд такой добычей и хотел бы посмотреть на Сергея, когда тот узнает, сколько у него сейчас денег. «О, великий, беда! Мы нашли пленных Тару!» – прибежал один из воинов, что отправился собирать добычу. «Веди сюда!» Рявкнул вождь, а, посмотрев на побледневшего владыку ковчега, почувствовал, как внутри просыпается ярость, потому как нарисовывалась ему весьма мрачная картина. Вскоре привели около 1,000 молодых девушек Тару и 2 сотни молодых мужчин. Воины были истощены и выглядели просто ужасно, а девушки казались зомби. После опроса самых вменяемых выяснилось, что мягкотелые захватили их ковчег, всех убили, а часть населения забрали в рабство. Молодых воинов использовали как невольников, почти не кормили и часто издевались. В итоге до сегодняшнего дня из 5 сотен дожило лишь 2. Что делали с девушками и говорить нет смысла. ТРГ взмахнул мечом и убил владыку ковчега, вспоров тому брюхо. «Убить всех! Кровь за кровь!» – взревел ТРГ, а воины многократно повторили. «Убить всех! Кровь за кровь! Убить всех! Кровь за кровь!» «О, великий, прошу, не убивайте женщин! Нам нужны новые воины!» – с суровым выражением лица сказал стоявший рядом ТРО. «Ты предлагаешь то самое?» С сомнением спросил вождь. За свою жизнь он дважды просил старого шамана провести то самое, но тот каждый раз отказывался, считая это преступлением. «Да, проведем ритуал, и они родят нам много воинов, кровь за кровь». Ритуал – редко практикуемое действие, в ходе которого пленных самок оплодотворяют, а потом с помощью магии шаманов буквально за неделю рождаются дети. При этом от вынашивающих детей женщин остается лишь истощенное тело. Семя воинов Тару сильно. Кого бы они ни оплодотворили, все родят Тару. По велению вождя Тару схватили всех женщин и утащили в свой город. Мужчин убили и отправили на корм Хидги и всеядным кроликам. Ковчег был разграблен и брошен. Такое редко практикуется по одной важной причине. Бесхозные ковчеги рано или поздно заселяются мертвецами, которые начинают очень быстро эволюционировать. А если там появится владыка, то ковчег и вовсе может превратиться в блуждающий остров. Тем не менее, ТРГ не стал присоединять ковчег по той же причине, по которой лорд экспедиции не захватил ковчег Тару, который лишь разграбил и бросил. Это означало бы открыто признать, что они убили представителей великого народа. За такое мстят и жестоко. 28 августа 2024 года. Сергей, как обычно, проснулся рано утром. Рядом с ним спала Алис. Она выглядела настолько беззащитной, что в мужчине проснулся дикий зверь. Девушка вздрогнула, почувствовав шаловливые ручки, блуждающие по ее интимным местам. Но глаз не открывала, лишь слегка постановала, из-за чего мужчина еще сильнее распалился и в итоге накинулся на нее. Сергей едва успел к завтраку. Алис же немного опоздала. В отличие от мальчиков, девушкам нужно больше времени, чтобы привести себя в порядок. Сын девушки пришел вместе с Соломоном и его семьей. Сегодня он ночевал у них. «А где Наташа?» – спросил босс. «Спит. Она всю ночь работала. Кстати, она оставила записку у ноутбука», — ответила Аннет. Она по привычке перед завтраком осматривала камеры. К счастью, в Лили все было спокойно. «Понял. Надо будет сделать ей какой-нибудь подарок, что ли. В отличие от некоторых, она работает, не покладая рук», — сказал босс и посмотрел на Энн. У той не нашлось слова возражения. «Кстати, а где Марта?» «Скоро будет. Она ищет новый наряд», — ответила Мелания, обнимающая кота Зои. Как обычно, раздав задание на день, босс приступил к завтраку, а следом за ним и остальные. Примерно через 15 минут появилась крайне привлекательная девушка. Она загадочно смотрела на сидящих за столом людей и молчала. «Марта, вау!» – вскрикнула Энн. «Я думала, вы меня не узнаете», – немного обидевшись, пробормотала девушка. «Марта, чтобы тебя не узнали, мало изменить фигуру и волосы», – рассмеявшись, ответил Сергей и после небольшой паузы продолжил. «Твое лицо все такое же очаровательное, а глаза по-прежнему как у наивного ребенка. Ну и самое главное, это было предсказуемо». Этой ночью девушка с помощью своего навыка избавилась от всех имплантов и подредактировала свою внешность. Цвет волос изменился на огненный. Грудь и попа уменьшились почти в два раза. Талия стала более выраженной, а рост увеличился на пару сантиметров. Лицо изменилось совсем немного. Губы существенно уменьшились, а нос немного подровнялся. Девушки очень долго не могли отстать от Марты. Энджи умоляла Марту стать ее близнецом, чтобы разыграть кого-нибудь, но в итоге получила подзатыльник от Арианны. После еды Сергей направился к ноутбуку. Вчера вечером правительство Лиля закупило провизию, а утром должна была быть продана новая партия бронекостюмов. «Ваши торговые автоматы. Торговый автомат 2. Баланс 87300. Торговый автомат 3. Баланс 253 тысячи. Торговый автомат 4. Баланс 1 миллион». Увидев отчет, мужчина довольно кивнул. Примерно такую сумму ему и озвучивал Эммануэль. Переведя все на баланс убежища, Сергей переместился в Лиль, в свой штаб. Люди уже бодрствовали, работа кипела, ремонт уже был почти завершен, укрепление периметра также подходило к концу. «Босс, хорошо, что вы здесь!» На улице Сергей встретил Эммануэля. Тот руководил людьми, разгружающими какие-то детали. «Прибыла последняя партия деталей, что заказывал Луи. Боеприпасы доставят к обеду. Дроны, квадрокоптеры уже здесь. Показать?» «Конечно!» Дрон был накрыт защитным покрытием, дабы уберечь его от влаги и чужих глаз. «Король расщедрился и предоставил новенькую модель. Юбер лично оценил его. Говорит, уже имел дело с этой моделью». «Красавец!» Сергей, как и многие мужчины, обожал военную технику, а этот дрон был изготовлен всего лишь год назад по последним технологиям. Выглядел он как бумажный самолетик, только крылья были сложены. В рабочем состоянии его длина 1,5 метра, размах крыльев 4,5. Максимальная скорость 190 км в час, время полета 20 часов, а вес 28 кг. Дрон имел множество различных датчиков и камер. Также к нему в комплекте шла пневматическая пусковая установка. Выглядела она как баллиста. Квадрокоптеры оказались самыми обычными гражданскими, но даже от таких могло быть немало пользы. Весьма довольный босс переместил весь товар в убежище и пошел искать Юбера. Нашелся тот довольно быстро, в лазарете. Впрочем, там он оказался не один. С ним было 4 товарища, и все они выглядели побитыми. «Вас всех по очереди сбил автомобиль?» Смотря на перевязанного старого вояку, спросил босс. «Почти. Не нашел я своего друга и его семью. Оказалось, что они мертвы. Но нашел тех, кто их убил. Оказалась крупная группировка. Пришлось маленько повоевать», — неловко улыбаясь, ответил Юбер. «И как им удалось довести тебя до такого состояния-то?» — указав на раненое плечо, спросил босс. «Из крупнокалиберного стреляли твари. Но можешь не переживать. Неприятностей не будет. Мы их всех перебили. Кстати, передай мою благодарность девчатам за камерами. Они нас вчера сотню раз спасали». «Вот сам и передай. Раненого из себя строят. Водички попьешь и будешь как бабочка порхать». «Надеюсь, не ночная бабочка?» Улыбнувшись, ответил старый вояка в расцвете сил. Мужчины посмеялись, и Сергей узнал подробности. В ходе расследования Юбер наткнулся на одну группу охотников, что называлась «Когти». Внешне приличная группа, законопослушная, однако они не любят риск, потому для сложных заданий подыскивают мясо. Как правило, они обращаются к более мелким группам и используют их как наемников за процент от общего дохода. Эти маленькие группки используются как пушечное мясо, но все обставлено так хитроумно, что они даже не подозревают об этом. Лидер когтей – великолепный манипулятор и не менее великолепный актер. Однажды малая группа охотников, в которой был друг Юбера, нанялась когтям на одно важное задание, однако его сложность превысила прогнозы. Склад, который они хотели обчистить, охраняла не группа мутантов второго уровня, а группа мутантов второго уровня во главе с мутантом третьего уровня. А те уже умеют манипулировать простой мелочью, чтобы та могла преодолевать сложные препятствия и баррикады. Посчитав, что риски слишком велики, когти решили отступить, оставив наемников на растерзание. Однако, к их удивлению, те справились. Потеряли половину людей, но победили и выжили. Когти были приятно удивлены. Под предлогом помощи они сблизились с обессилевшими наемниками и ударили в спину. Ведь если наемники уцелеют, им придется делиться добычей. Информация была достоверной, полученной после жесточайших пыток. Один из бойцов Юбера был мастером в этом деле. К невезению старого вояки, когти напали первыми, однако благодаря камерам и глазам, ну и, конечно, великолепному снаряжению, отряд Юбера перебил нападавших, а потом уничтожил и их штаб вместе с лидером. Битва была суровая и крайне опасная, но куда простым охотникам до элитных наемников, точнее элитных бойцов убежища с глазами, да еще и в снаряжении 3-4 уровня. После побоища Юбер не постеснялся обчистить склады когтей. По меркам города они были весьма состоятельны, ведь у них было 72 тысячи монет, 11 книг навыков, одна редкая книга и куча системного снаряжения, но в основном второго уровня. Несистемного снаряжения было мало, однако оно оказалось весьма качественным. 2 крупнокалиберных пулемета и 2 ручных. Патронов к ним была целая гора, ну и с десяток штурмовых винтовок и всякой мелочи. Похвалив добытчиков, Сергей отправил их в убежище и двинулся в адаптационный центр. Через полчаса там начнется наем людей. Добрался на своем мотоцикле быстро. Сергею, как и его людям, было разрешено пользоваться транспортом, но при условии, что они пройдут регистрацию и получат документы. Также нужно было зарегистрировать транспорт, дабы автоматика не поставила всех жандармов на уши. Любой человек без документов, что управляет транспортом, будет арестован, а если это транспорт, которого нет в базах данных, такому нарушителю путь в тюрьму или на корм зомби. На месте уже собралось множество людей, но по большей части это были зеваки. Кроме драк, деградации и секса, в адаптационном центре нет развлечений. Блэс с людьми устроились в небольшом парке, территорию которого огородили мобильными стальными стенами. Охраны оказалось немало, около 60 человек. Также по всему району были расставлены камеры и несколько групп поддержки с разведчиками. Люди с навыками вроде «Глаза ястреба». Также присутствовали наблюдатели от правительства города, жандармерии и даже от военных. Система вербовочного пункта была проста. 2 дорожки и 1 очередь. Люди из последней проходят через ворота и садятся за стол, где их опрашивают и оценивают. Если они подходят убежищу, то по второй дорожке из толпы снаружи к ним выходит их семья. Конечно, были и попытки под видом родственника протащить друга, приятеля, того, кто дал взятку, но и таких сразу же выгоняли вместе с инициаторами. На стальных стенах и перед воротами висели плакаты, разъясняющие правила набора, свод законов убежища, правила босса, список вакансий и многое другое. Каждая вакансия была согласована с правительством города. Вот, к примеру, высший медицинский персонал они запретили набирать, мол, и самим нужно. Полезных ремесленников тоже. Переманивать группы охотников запрещено. Ограничений была тьма. А вот набирать солдат никто не запретил. И сразу стало понятно почему. Все, кто хотел сражаться, уже вступили в армию города. Оставшиеся либо были ублюдками, либо рассчитывали на халяву, но встречались еще криворукие неумехи да трусы. Набралось всего 20 рекрутов на военную службу, которые по каким-то своим личным причинам отказались идти в армию Лиля, но имели либо военный опыт, либо были опытными бойцами. Всех нанятых вместе с семьями пропускали дальше, где их встречал шведский стол и зона ожидания. Чтобы не травмировать психику зевак снаружи, столы находились в больших закрытых шатрах. Кухни, что примечательно, не было. Еда попросту телепортировалась из столовой убежища, как и чистая посуда. И еще прошлым днем все горожане узнали, что король нашел поставщика провизии. Мало кто верил в это, но последняя кормежка прошлого дня была не из съедобной биомассы, как обычно, а из картошки с овощами. Еда показалась всем настолько вкусной, что люди плакали. Конечно же, все, кто имел хоть каплю мозгов, захотели работать на этого самого поставщика. К тому же все видели либо слышали о его похождениях и силе его бойцов. Потому всякий, кто хотел изменить свою жизнь к лучшему, отправлялся в вербовочный пункт. Только вот убежищу сейчас нужны были не рабочие руки, а узкие специалисты и солдаты. Постепенно люди начали осознавать, что единственный способ попасть на службу к поставщику – это военная служба. И народ потянулся к столику, что занимался военными. Но качество таких кадров было, мягко говоря, плохим. Слабые, трусливые, неуверенные в себе или попросту криворуки. Ну и упускать людей, желающих сражаться во имя Сергея, не стали. Но это не значит, что брали всех подряд. Нужно было убедиться в искренности их намерений, удостовериться, что они не подлецы и не подонки. Работы у мозгоправов было много. Очень много. Вскоре поступило сообщение от Алис. Эвакуация госпиталя и ближайших домов завершилась, потому, забрав первую партию людей, босс вернулся в убежище. Отдав новеньких Валерии, он направился к ноутбуку, где его уже ожидало привидение. «Я думал, ты все еще спишь», – смотря на миниатюрного призрака, сказал улыбающийся мужчина. «Мне приснилось, что я совершила смертельную ошибку при проектировании цитадели. Пришла проверить. К счастью, всего лишь кошмар. Можно строить», – зевая, ответила девушка. «Спасибо. Ты молодец. А теперь иди спать». «Угу». Сев за ноутбук, мужчина пересмотрел план. Изменения в убежище планировались масштабные. Удовлетворенно кивнув, он нажал на кнопочку. С баланса снялась внушительная сумма. Поднялся грохот. Полтора десятка домов и большой госпиталь ушли под землю, а на их месте выросла настоящая крепость. Но изменения происходили не только здесь. Севернее и восточнее из земли росли новые жилые районы. Там поселятся темнокожие жители Осколка и новенькие из Лиля. Что делать с феями, еще не решили. Потому они временно останутся бомжами. Возведение цитадели сопровождалось кратковременным отключением света, ведь все биореакторы были перенесены в подвальные этажи цитадели. Впрочем, и жизненно важные объекты тоже были передвинуты на новые места. Цитадель была огромным 30-этажным зданием. Конечно же, в таком количестве этажей не было надобности, но решили делать с запасом на будущее. Также было 10 подземных этажей, причем последние по своей площади многократно превосходили надземные. По расчетам, в случае кризиса цитадель должна была вместить до 50 тысяч человек, а если потесниться, то и все 200 тысяч. На первом подземном располагались склады и необычные, а пятого уровня. Каждый стоил 50 тысяч. Ранее созданные склады третьего уровня были улучшены до пятого, что сэкономило 20 тысяч. Новые могли встраиваться в сооружение, при этом не теряя своих функций. Каждый, несмотря на занимаемое внешнее пространство, насчитывал 100 тысяч кубометров. На втором подземном было практически пусто. Туалеты, кухни и много свободного пространства. Здесь планировалось располагать эвакуированных людей в случае угрозы. Третий уровень был отдан Луи и профессору. Туда была перемещена и расширенная лаборатория, создан испытательный полигон, несколько небольших складов и различные рабочие помещения. Также там планировалась установка алхимической мастерской. На четвертом установили биореакторы. Их количество было увеличено с 4 до 8, что обошлось в 44 тысячи монет. Но так как реакторы заняли очень мало места, то там решили разместить цистерны с водой и топливом. Но места все равно осталось много, потому туда закинули и холодильник. Но не второго уровня, что вмещал 100 тонн и был почти переполнен, а четвертого с вместимостью 500 тонн. Стоил он дорого – 78 900, но из-за улучшения со второго до четвертого обошелся в 69 600. Остальные 6 этажей были заделом на будущее, потому не использовались. С надземными этажами было что-то похожее, лишь малая часть использовалась. Первые 10 этажей были укреплены и не имели окон. По задумке они должны были выдержать даже баллистическую ракету. Первые 2 этажа планировались как последний рубеж обороны. В случае тревоги из пола и стен появлялись перегородки, которые создавали настоящий лабиринт. Также было много огневых точек и укреплений, но это во время обороны. В мирное время на первом этаже имелось 4 входа, что вели к 16 лифтам, находящимся в центре. Там же располагалась ступенчатая межэтажная лестница. На втором этаже расположился штаб патруля и разведки. Он также был укреплен, но расчет строился на том, что враг решит прорываться со стороны лестницы. Ведь это единственный этаж, куда можно будет попасть по ней, ибо все, что выше второго, намертво закроется мощными перегородками. Третий этаж планировался сделать производственным. Там будут располагаться оружейники и создатели боеприпасов. Госпиталь занял весь 4-й и 5-й этажи, а на 6-м уютно устроился реабилитационный центр. То, о чем так долго мечтал пироманьяк. Караоке, джакузи, сауна, бассейн, бар, массаж и многое-многое другое. Профессор Кюри подтвердил, что в расслабленном состоянии человек быстрее восстанавливает манну, потому были созданы все условия для этого. А пространственный фильтр, что расположился на 3-м этаже, в несколько раз ускорял этот процесс. Точных цифр никто не знал, что, предположительно, он ускорял восстановление манны в 3 раза. Все городские службы были перенесены в цитадель, включая наблюдателей за камерами. Глазам было выделено просторное помещение, а также решено расширить отдел до 30 человек. Но глаза звучит ужасно, потому девушки уговорили босса переименовать их во что-то вменяемое, потому формально они теперь отдел внешней разведки. Локальные сети сервера также переместили в цитадель, а еще началась работа над созданием телефонной связи и Wi-Fi, Wi-Fi, что охватывало бы все убежище. Вдохновившись Лилем, Сергей создал структуру, что будет заниматься внутренними делами убежища. Уборка, распределение людей и припасов, социальные отделы, служба исполнения наказаний и многое другое. Перед основным зданием цитадели расположилась обширная парковка и небольшой парк. Все это защищала огромная 30-метровая стена, что кольцом окружала последний бастион убежища. При строительстве стены учитывалось, что все снаружи будет наводнено зомби, а 30-метровую живую стену из немертвых не выдержат даже они сами. Единственное, нужно будет уничтожать самых живучих, но это задача магов и лучников, а не пехоты. Перед стеной вырыт забетонированный ров глубиной в 5 метров и шириной в 10. Каждые 10 метров в бетоне со стороны стены были отверстия, через которые в воду по нажатию кнопочки будет подаваться мощный электрический разряд. Блестящую идею подал Луи, из-за чего Наташа немало настрадалась. Подобное было внедрено и в ров, окружающий внешнюю стену убежища. Однако... оба были пустыми, ибо нечем оказалось их заполнить. Но это уже решалось. Эммануэль планировал взять воду из реки Лиля. Он одолжит у правительства города технику с насосами и мало-помалу будет заполнять цистерны, которые опустошат в рвы. Но, конечно же, придется поддерживать определенный уровень воды. Она имеет свойство испаряться. Далее шли новые жилые районы. Было построено 6 одноквартирных домов. Наташа называла их коммуналками, хотя таковыми они не являлись. Каждый вмещал 140 однокомнатных квартир и 30 многоквартирных домов, которые девушка называла «брежневками». Всего было создано жилья для 5340 человек. Рассчитывалось, что в каждой квартире брежневки будет жить в среднем 2,5 человека. Коммуналка обходилась недорого – в 10 тысяч, а брежневка – в 15. По итогу новое жилье стоило 510 тысяч с хвостиком, что было примерно на 100 тысяч дешевле, чем планировал Сергей. Благодаря избытку материи удалось существенно сэкономить, но даже так это огромные деньги, потому он начал задумываться о строительстве не за монеты, ну или хотя бы как можно сильнее уменьшить вмешательство системы, чтобы снизить стоимость. Благодаря телепортации предметов со склада можно обойтись без тяжелой техники и значительно ускорить строительство. Плюс у них есть экзоскелеты и системщики, которые гораздо сильнее и выносливее простых людей. Да и про орков не стоит забывать. Но даже если строить с помощью системы, собрать из готовых деталей будет дешевле, чем создавать из материи. Общая жилая площадь убежища увеличилась до 10840 человек. Феи пока что бомжевали, а орки расположились в своем лагере. Не привыкли они жить в домах, слишком любят свои шатры и близость с землей. На данный момент убежище населяет 533 орка, 631 фея, 1472 темнокожих бункерных жителя и 5069 практически коренных жителей убежища. Итого 7705 существ, новенькие из Лиля не учитывались. Всего было потрачено чуть больше 1,5 миллиона монет, но Сергей не расстроился, у него еще осталось 200 тысяч, плюс сегодня будет очередная закупка провизии от города. Закончив с архиважным делом, мужчина раздал указы и перенесся в цитадель, а именно на третий этаж.